вечность бытия, воин падший, в огне сгорают телеса, крик ястреба, ночи горят в небе его глаза, отблеск души твоей мчится через призрачность канвы, преодолевая тяготение, разоблачение, сброс доспехов, падает в грузности телеса, сходит заря, падает круп снега, поле, далекая канва, обитель, а вдалеке звучит струна, вдалеке песнь ветра, бубна, встряска, горловое пение, спровожает вновь в дальнее, далекое путешествие, вихрь в костре закружил, последняя головня, искра сходящая, среди сонма яркого неба загорается новая звезда, душа, вырвавшаяся из плена, отголоски впереди, огни и ветер позади, сумрак в сгустках разрываемы, мы же вновь впереди, время число Бога, останавливается любая спешка, слышно ритмов сердец, чадо взросшее, приходящее с небес, врата земли и неба вновь проход через горизонта в черту, вновь я туда приду, обуреваемый разве местью, обуреваемый ли тоской, тяга за землю, страсть ли или просто покой, страждущий буревестник, вестник от родов, струящийся ливень, хват и жара, вьюга заносит следы, покрывая врагов пеплом, застывает лава, взмывают корабли, их много, сохранение чистоты, а в поле ратном мерзающие шаги, следы, сохраняющие знания, они застыли, венценосность ли, каждого поступь тверда, возгорается радуга, дуга, взморье, волны, вновь чистота и тишина, поле, буераки, позади овраки, а внизу, внизу под землей кипит жизни череда, простраивая века, времена, события наперейти знаемы, читаемо в пространстве, а ты и здесь, идет трансформация души, эволюция духа пока без канвы, обрамляющий глаз синей воды, глубина и толща недр, той высоты, огнеперая птица летит за ней корабли, вновь приходящая с рассветом любви до теплоты. Воин, изваяние в пустоши той среды, знания, руны вящим ожили, звук волны, звук ветра и огня, симфония вновь взрастания души, среди звезд и миров путешествия, соединение полос и линий от дальних миров, качает чуткости рука люльку, в ней ныне я, нашедший новый храм через поступи в свершения, вновь костры до ребятня, снующие угли до песнь моя, гортанность в ритмах подымает, звезда всходящая та же через туман прозревает, донося через шум прибоя, дальнее эхо от сказочного лукоморья, изгиб дуги, натянутость стрелы, указующая черта, куда идти пора.